Глава 15. Мари. Мое тело осыпали сотнями поцелуев и ласк так умело, что я уже была готова молить о большем. Но соблазнители и мучители в одном лице словно хотели растянуть мою агонию. «Моя нежная принцесса», — шепчет Макс, откидывая кусочки платья и скользя руками к трусикам. Слежу за его действиями и дергаюсь в крепких объятиях льва, который продолжает удерживать мои руки. «Маленькая, ты ведь хочешь нас?» Меня нежно прикусывают за ушко. «Я не знаю, неправильно это, вас двое!» Выдыхаю и начинаю стонать, когда рука Макса проникает под трусики и начинает скользить по мокрым складочкам. «А мне кажется, тебя эта мысль только заводит...» Усмехается он и нагло вторгается в меня своими пальцами. «Да, черт вас побрал, да!» Кричу, выгибаясь в их руках. «К черту все правила! Меня бросили, у меня шок и истерика. Так почему бы после всего, что я пережила, не исполнить тайную мечту всех женщин? Правда, я не совсем понимаю, как все будет, но нас ведь уже трое». Брат напал ее. Пора попробовать эту конфетку. Я уже не понимаю, кто и что говорит. Мое тело пылает и просит большего. Один из братьев аккуратно поднимает меня на руки и переносит на белую шкуру у горящего камина. Как же это романтично! «Ничего не бойся, принцесса, тебе понравится, и ты забудешь других. Теперь будем только мы». Кажется, это говорит лев, но я уже не слушаю, а смотрю, как он буквально срывает с себя рубашку и довольно поглядывает на меня. При этом я не могу оторвать глаза от Макса, который стоит у кресла и также пристально, смотря на меня, избавляется от футболки, а потом махом снимает штаны, под которыми ничего нет. Вернее, там есть кое-что большое и уже готовое, впрочем, как и у второго брата. А почему они так быстро разделись? Или это алкоголь в моей голове включает местами быструю перемотку? Это нам больше не понадобится. Теперь будешь голенькая гулять по дому. На мне рвут трусики и откидывают их к разорванному платью. Мари, малышка моя. Макс, подойдя ко мне, быстро накрывает меня собой и начинает нежно целовать шею, мять грудь и тереться своим членом о мои складочки. Я чувствую жар его тела и прижимаюсь к нему сильнее. «Смотри на меня», — резко требует лев и поворачивает мою голову, чтобы я увидела, как он с пылающим взглядом медленно водит рукой по своему стволу. Это выглядит так завораживающе и красиво, что я сама протягиваю ладошку, чтобы заменить его руку и увидеть, как мужчина закатывает глаза от удовольствия. Неожиданно я сжимаю член сильнее, так как хитрый Макс решает переманить на себя внимание. Его поцелуи, которые становились все ниже, достигают моей женственности, и теперь жаркий язычок проходит по возбужденным складочкам. «И на меня смотри, красавица! Какая же ты вкусная!» Урчит он, а потом вторгается языком глубже, и я выгибаюсь от удовольствия. Приоткрываю рот, чувствуя, как губы другого брата начинают ласкать грудь, покусывая вершинки. «Наша малышка, только наша», — говорят они, а я молчу. Я своя, но я готова получить удовольствие. Умелый язык движется все быстрее, и я понимаю, что взлетаю к небесам. «Кончи, принцесса», — командует лев, сжимая вершинки руками и нависая надо мной. И я взрываюсь, одновременно переходя на крик. Мое тело трясется, но Макс держит крепко и продолжает лизать. Пожалуй, такую смерть я готова принять. Через пару минут, когда я прихожу в себя, мужчина накрывает меня и дарит жаркий поцелуй с моим же вкусом. Как же это грязно, порочно и невероятно. «Теперь наша очередь», — рычит он и резко переворачивает меня, чтобы прижаться к моей спине. «Брат, не забывай, ты не один». «Как я могу? Наш котенок порадует обоих, правда?» — спрашивает довольно. При этом его рука уже скользит по позвоночнику к ягодицам, а я сама не понимаю, как выгибаюсь и чувствую его огромное желание. «Да», — Говорю томно, приподнимая голову и смотря на другого брата, который продолжает поглаживать себя. От этой картины рот наполняется слюной, и у меня возникает желание его попробовать. «Хочешь его, малышка? Сделаешь мне приятно?» «Да». «Умница». Меня ставят на четвереньки, и я чувствую, как Макс водит членом по мокрым складочкам, а Лёва встает передо мной, приподнимая мой подбородок рукой. «Открой ротик, сладкая». Не спорю. И сразу же выполняю приказ. Головка касается губ, и я ее облизываю. Потом еще и еще, наблюдая, как лицо мужчины становится жестким. Кажется, кто-то на пределе. «Прости, Марину, я уже почти на грани. Нежным побуду потом, а сперва...» И, видимо, на пределе не только Лев. Макс с первого толчка наполняет меня до отказа, да так, что я вздрагиваю и чуть не падаю. «Черт, малышка, ты такая узкая! Ты точно с Яром спала, или у него там все маленькое?» — рычит мужчина и дарит второй резкий толчок. А потом еще... Его руки так сильно сжимают мою талию, что я понимаю, у меня точно останутся синяки. Ответить не успеваю, так как в ротик с не меньшей прытью толкается его брат. Лев наматывает мои волосы на кулак и наращивает темп, не сводя взгляда с моего лица. Вот что значит братья. Работают слаженно, синхронные движения, ласки. Толчок, второй, третий. Макс задает такой бешеный темп, что я кончаю, а потом еще раз. Лев тоже не выдерживает и изливается в ротик. Но тут же выходит, видя, что его брат так и не достиг кульминации. Он отстраняется от нас и наблюдает за открывающейся картиной, а меня это заводит. Черт, все мои мужья меня портят, и каждый последующий брак порочнее предыдущего. Только Илья — большое исключение. Я думала, после Яра я уже не смогу стать порочнее, но сейчас... «Да, черт, да!» — рычит Макс, изливаясь в меня, и я чувствую горячую струю. «Он что, без презерватива?» «Теперь я», — неожиданно произносит Лев, и только я успеваю лечь на спину, как меня накрывает горячее тело, а твердый член вторгается в лоно. Резкий толчок, и я, кажется, готова ко второму заходу. Невероятно. «Давай, принцесса, покричи. И не отводи взгляд. Смотри, кто дарит тебе наслаждение». Мужчина упирается локтями в пол около моего лица и начинает с медленных, но очень глубоких толчков. Он растягивает меня и любуется картиной, а я обнимаю его ноги и хочу убыстрить темп, но получаю в ответ только усмешку. «Не торопись, у нас вся ночь впереди», — рычит он и начинает ускоряться. «Теперь в меня вторгаются резко, но выходят так медленно, что я готова рыдать». «Брат, ну зачем ты так мучаешь нашу малышку?» «Хотя, признаю, картина отменная», — произносит Макс. Повернув голову, смотрю на второго брата, который сидит в кресле, попивая голубой напиток. Его ноги широко расставлены, а рука скользит по уже восставшей плоти. «Опять?» «Не бойся, Мари, мы же не звери. Дадим тебе передохнуть 10 минут, а потом...» И такой предвкушающий взгляд. «Детка, хочу смотреть на тебя. Сменим позу». И вот уже Лев лежит, а я восседаю на нем. Крепкая рука обхватывает мою шею и чуть сжимает. «Двигайся!» Меня шлепают по ягодице. Не больно и даже приятно, но я побаиваюсь взгляда Макса, которому это явно нравится. Я начинаю двигаться, и на губах появляется блаженная улыбка, так как я вижу, что Макс вот-вот сорвется. Лёва задает темп, кладя руки на мои бедра и управляя ими. При этом он сам решает, как глубоко в меня проникнуть, и я начинаю вскрикивать от толчков. Еще и еще. Мои руки соскальзывают с взмокшей груди мужчины и упираются в пол. Теперь моя грудь колышется прямо перед его глазами. «Мария, а как насчет двоих?» — звучит голос Макса сзади, а потом по моей спине скользит его рука, и он дарит мне несколько шлепков по ягодицам. «О чем ты?» «Как насчет нас двоих в тебе?» — шепчет, прижимаясь к моей спине и касаясь пальчиками узкого колечка, где еще никто не был. «Нет», — Вскрикиваю, подскакивая, но Лёва удерживает меня и возвращает на место, в то время как пальцы Макса проскальзывают в запретную зону. «Обещаю, тебе понравится. Эту ночь ты не забудешь никогда». «Это точно». «Да пусть будет, что будет». Этим же временем Лев. «Макс, ты что ей дал, что она с пятой рюмки отключилась?» Спрашиваю брата, смотря как Мари, сладко улыбаясь, извивается на диване. «Меня больше интересует вопрос, что ей снится». Усмехается тот и подает мне очередную рюмку настойки. Я осушаю ее залпом. Вроде все старое, напиток на травах с убойным, правда, градусом. Тут Мари стонет и, перевернувшись, еще шире расплывается в улыбке. «Думаю, ей снится что-то очень хорошее. Смотри, какая счастливая». Говорю, вставая, и подхожу к спящей девушке. Мы не придумали ничего лучше, чем напоить малышку, которая, кажется, решила устроить нам истерику. Но переборщили с напитком, и теперь девушка сладко спит. Правда, меня напрягают ее стоны. «Это ведь не от боли?» — спрашиваю брата, развалившегося на диване и с интересом смотрящего на спящую принцессу, которая, кажется, уже пытается стянуть с себя платье. «О нет, брат, ей сейчас очень хорошо. Я бы все отдал, чтобы узнать, кто доставляет ей удовольствие. Но что-то мне подсказывает, нам не расскажут». «Это точно. Как бы мне хотелось подглядеть ее сон. Увы, но, думаю, там не мы». «Она ведь завтра сможет поехать в суд?» «Он вечером, так что, думаю, да. Но проспит она до обеда, как минимум. Ничего, пусть отдыхает. Она заслужила. Кстати, раз уж она в отключке, тащи аптечку. Пора сделать перевязку». В машине она не дала к себе притронуться, но помочь ей нужно. Бинты давно окрасились валой. Макс уходит, а я приседаю перед Марией, касаюсь ее розовой щечки. «Спи сладко, принцесса, и пусть тебе приснятся горячие сны со мной в главной роли. Да, я жадина и хочу эту девушку только для себя».